Глава 128. Кипящие энтузиазмом и энергией кардиналы устремились назад в Сикстинскую капеллу. В отличие от всех остальных членов коллегии, Мартати ощущал все возрастающую растерянность. У него даже появилась мысль бросить все и остановить конклав. Кардинал верил в древние чудеса и священного писания, но то, чему он был свидетелем сегодня, не умещалось в его сознании. Казалось бы, после 79 лет, прожитых в преданности вере, эти события должны были привести его в религиозный экстаз. А он вместо этого начинал испытывать сильное душевное беспокойство. Во всех этих чудесах что-то было не так. «Сеньор Мартати!» — выкрикнул на бегу швейцарский гвардеец. «Мы, как вы просили, поднялись на крышу. Камерарий во плоти, он обычный человек, а не дух. Сеньор Вентреско такой, каким мы его знали. Он говорил с вами?» Камерарий стоял на коленях в немой молитве. Мы побоялись его беспокоить. Мартати не знал, как поступить. «Скажите ему, скажите, что кардиналы томятся в ожидании. Сеньор, поскольку он человек, — неуверенно произнес гвардеец, — и что же? Его грудь, на ней сильный ожог. Может быть, нам следует вначале перевязать его раны? Думаю, он очень страдает от боли». Мартати задумался. Долгие годы, посвященные службе церкви, не подготовили его к подобной ситуации. «Поскольку он человек, то и обращайтесь с ним, как с человеком. Омойте его, облачите в чистые одежды. Мы будем ждать его в Сикстинской капелле». Швейцарец умчался прочь. Мартати направился в капеллу. Все остальные кардиналы уже находились там. Выйдя в вестибюль, он увидел Виторию Ветра. Девушка, понурясь, сидела на каменной скамье у подножия королевской лестницы. Мартати разделял ее боль и одиночество, но в то же время он знал, что все это может подождать. Ему предстоит работа. Однако, положа руку на сердце, Мартати не знал, в чем будет заключаться эта работа. Когда он вошел в капеллу, там царил безудержный восторг. «Да поможет мне Бог», — подумал он и закрыл за собой дверь. Принадлежащей больнице Сан-Джованни-ди-Дио вертолет кружил за дальней от площади стеной Ватикана, а Лэнгдон, стиснув зубы и сжав кулаки, клялся всем известным ему богам, что это будет его последний полет на винтокрылой машине. Убедив даму пилота в том, что правила полетов над Ватиканом в данный момент меньше всего заботят правителей этого города-государства, он попросил ее пролететь над стеной и приземлиться на посадочной площадке папской обители. «Грация», — сказал он, с трудом спустившись на землю. Дама послала ему воздушный поцелуй, оторвала машину от земли и мгновенно скрылась в ночи. Лэнгдон глубоко вздохнул, стараясь привести мысли в порядок и до конца понять суть того, что он собирается предпринять. Не выпуская видеокамеры из рук, он забрался в электрокар, на котором уже ездил днем. Об аккумуляторах с тех пор никто не позаботился, и стрелка указателя заряда стояла почти на нуле. В целях экономии энергии фары включать он не стал. Кроме того, ученый предпочел бы, чтобы его появление осталось незамеченным. Кардинал Мартати остановился у дверей и ошеломленно наблюдал за тем, что происходило в Сикстинской капелле. А происходило там нечто невообразимое. «Это подлинное чудо!» — кричал один кардинал. «Рука Божия!» «Да!» — вторил ему другой. «Господь явил нам свою волю!» «Камерарий должен стать нашим папой!» — вопил третий. «Пусть он и не кардинал, но Творец ниспослал нам чудесный знак!» «Именно так!» — с энтузиазмом поддержал его кто-то. «Законы конклава установлены людьми, и они ничто по сравнению с Божьей волей. Призываю всех немедленно приступить к голосованию!» «К голосованию?» — перекрывая всеобщий шум, рявкнул Мартати. «А я-то полагал, что это моя работа!» Все повернулись в его сторону. Старик увидел, что кардиналы смотрят на него с явным подозрением. Более того, в некоторых взглядах можно было заметить даже враждебность. Священнослужителей уязвило его равнодушие к явленным только что всему миру чудесам. «Трезвый подход ко всем явлениям должен иметь свои границы», — считали они. Мартати очень хотел, чтобы его душа возликовала вместе с остальными, но этого почему-то не случилось. Вместо неземной радости он ощущал душевную боль и печаль, которым не находил объяснения. Он поклялся руководить конклавом с чистой душой, но теперь начинал испытывать сомнения. Отрицать это было невозможно. «Друзья!» — — начал он, выйдя к алтарю. Мартати казалось, что голос, произнесший это, принадлежит вовсе не ему. «Я очень опасаюсь, что весь остаток своих дней проведу в бесплодных попытках понять то, свидетелем чего я был сегодня. Вы же немедленно предлагаете избрать папу и камерария, хотя нельзя исключать и того, что Бог, возможно, этого не желает». В Сикстинской капелле повисла мертвая тишина. «Как? Как вы смеете?» — возмутился, наконец, один из кардиналов. «Камерарий спас церковь! С ним напрямую общался Создатель! Человек пережил саму смерть! Какие еще доказательства нам нужны?» «Камерарий вскоре предстанет перед нами», — сказал Мартати. «Подождем его появления и, прежде чем приступить к выборам, выслушаем его объяснения». «Объяснения?» «Когда вы избирали меня на пост великого выборщика, я дал клятву следовать всем правилам конклава. Вам, вне всякого сомнения, известно, что, согласно святому уложению, камерарий, не являясь кардиналом, папой быть избран не может. Карло Вентреско — простой священник, всего лишь слуга. Кроме того, он слишком молод для того, чтобы стать понтификом». Мартати почувствовал, что число обращенных на него враждебных взглядов с каждым его словом возрастает. «Но даже если я и проведу голосование, то потребую, чтобы вы предварительно изменили правила, формально одобрив возможность избрания человека избранию неподлежащего. Я попрошу каждого из вас торжественно отречься от данной вами клятвы соблюдать святое уложение». «Но то, что мы видели сегодня, — сердито возразил кто-то, — стоит бесспорно выше всех наших законов». «Неужели?» — прогремел Мартати, даже не понимая, откуда исходят эти слова. «Неужели Бог желает, чтобы мы отказались от законов церкви? Неужели Создатель хочет, чтобы мы, не слушая голоса разума, принимали решение, следуя взрыву эмоций? Но разве вы не видели того, что видели мы?» — злобно поинтересовался один из кардиналов. «Да как вы смеете сомневаться в подобного рода проявлениях высшей силы?» «Я вовсе не сомневаюсь!» Голос Мартати прозвучал с такой силой, которой кардинал в себе и не подозревал. «Я не ставлю под сомнение всемогущество нашего Творца. Именно Он наградил нас разумом и чувством осторожности. Проявляя благоразумие, мы служим Богу».